Петрову вовсе не улыбалась роль сверхштатного связного, и он решил объясниться с комиссаром полка на чистоту. Коль назначили комсоргом, так уж дайте им стать. Только скажите, что надо сделать. Выпустить боевой листок, произнести речь, принять кого-нибудь в комсомол. Он был готов на все, лишь бы пробраться на линию огня, а там он покажет силу личного примера. Решение было принято, а на душе полегчало. А физически он по-прежнему чувствовал себя худо. Хлеб огромным плотным комом отягощал желудок. Изжога серной кислотой травила слизистую оболочку пищевода. Плевать. Главное — до настоящей войны добраться. Меж тем война уже несколько мгновений смотрела на него впритык голубыми, расширенными от ужаса глазами немецкого солдата. Петров полз вперед под чиликующими минами и чуть не наскочил лоб в лоб на молоденького, лет 19, немчика. Наверное, такого же лопуха, как он сам, тоже куда-то и зачем-то посланного и залегшего под минами в чужом лесу, тоже не знавшего местности и не натренированного на опасность, на встречу с противником, и, возможно, вовсе не труса, но обалдевшего до паралича от нежданной встречи. Все это Петров осмыслил после. Тогда же, увидев перед собой бледное, востроносое юношеское лицо под лобастой каской, он тоже остолбенел. Не от страха, от какого-то совсем иного сложного чувства. Тут были и годливость, острая телесная годливость к чужой враждебной омерзительной субстанции. И почти слезные обиды, что небец забрался так далеко, где ему быть вовсе не положено. И смутное отвращение к тому, чем может обернуться их встреча. Но разбираться в своих ощущениях он стал позже, и уже трудно было решить, что пережито на самом деле, а что додумалось после. Тогда же двое мальчишек, столкнувшихся в иссеченном минами лесу, не спуская друг с друга вытаращенных глаз, быстро-быстро заработали локтями и коленями и расползлись, как раки, задом брось. Петров остановился, лишь уткнувшись пятками в развилье сросшихся корнями сосен. Тогда он встал, уперся грудью о низкий пружинистый сук, и его вырвало. Всем теплым ржаным хлебом, кровяной колбасой, спиртом, голубоглазым немцем и самим собой. После этого ему стало чуть легче. Ну а что должен был он сделать? Убить этого хлипкого мальчишку в каске, похожей на ночной горшок. Была какая-то неправда в столь естественном на войне поступке. Он был готов убивать немецких солдат, а не конкретного немца, в чьи глаза успел заглянуть, особенно такого молодого, востроносого и растерянного. Наверное, потом он сможет убить немца любого облика и возраста. Но к этому надо прийти. А сейчас ему больше годится амбразура. И тут же испуганно подумал, не исключает ли только что случившееся, жалкое и смехотворное, амбразуру. И понял, что не только не исключает, но делает насущно необходимый. С этим он и направился на НП для решительного разговора с комиссаром полка. Разговор не состоялся, Петрова ранило. После госпитальные врачи авторитетно утверждали, что то был осколок артснаряда, обрезавший носок левого сапога. Из дыры торчала окровавленная, тоже ровно обрезанная портянка. В госпиталях, сперва полевом, потом тыловом, с ним возились до тех пор, пока не спасли все, что можно было спасти. Ему грозила потеря ступни. Он отделался частью пальцев, причем самый ненужный мизинец вовсе уцелел, а в помощь пострадавшим ему выдали протез-носок с гуттаперчевой насадкой. Хорошая штука, но ему она почему-то мало помогала. Без костыля, потом без палочки, он падал, ступая на левую ногу. Вот ведь какая чепуха! Нет нескольких маленьких косточек, а человек не может ходить. Постепенно, еще в госпитале, он научился пользоваться укороченной ступней вполне сносно, чуть подсобляя себе кленовой тросточкой, которую сосед по койке, старый солдат-волокжанин, умелый резчик по дереву украсил затейливым узором.